Почему акции и облигации? Прежде чем перейти к стратегиям инвестирования, скажу, почему считаю акции и облигации самыми важными инструментами. Да, я иногда использую вклады, еще в портфеле есть коммерческая недвижимость и золото. Но эти активы — основа моего капитала. Буду краток. Ликвидность. Ценные бумаги можно продать или купить за доли секунды. Попробуйте сделать то же самое в недвижимости. Диверсификация. Вам не страшны истории, которыми обычно пугают инвесторов. Боитесь банкротства предприятия? Держите в портфеле 20 эмитентов. Низкий порог входа. Начать инвестировать можно с 10 тысяч рублей. В другие инструменты с таким бюджетом вас просто не пустят. Минимальные хлопоты. Купил и забыл. Сравните с арендой недвижимости. Там приходится следить за регулярностью платежей, делать ремонт и так далее. Более высокая доходность. Весь период моего инвестирования ценные бумаги приносили больший доход, чем другие классы активов. Скорее всего, и дальше будет так же. Низкие издержки. Комиссии за вход и владение намного меньше, чем в недвижимости. Налоги для резидентов РФ пока еще смешные. Встроенная защита от дурака. В своем бизнесе вы можете получить большую доходность, но также можете наломать дров. При владении акциями крупных корпораций вас просто не подпустят к управлению. Встроенная защита от инфляции. Акции — лучший инструмент для защиты от налога на бедных. Так называют инфляцию. Инвестирование не требует глубокой экспертизы. Опираюсь на свой и чужой опыт. Открыть свой бизнес и сделать его успешнее — задача на два порядка сложнее, чем быть успешным инвестором. Защита капитала. Об этом я говорил в предыдущих главах. У инвестора намного меньше рисков потерять весь капитал по сравнению с предпринимателем. Как я воспринимаю акции? Для меня это не график в брокерском приложении, а осознание того, что я совладелец крупного предприятия. Компания зарабатывает деньги и щедро делится ими со мной. Почему я использую оба инструмента? Одно без другого жить не может. Акции и облигации прекрасно дополняют друг друга. В разные периоды они страхуют мой портфель от мощных просадок. Расскажу об этом в следующих главах. У меня нет фетиша обладания. Чтобы ощущать себя собственником, мне не нужно приезжать к моему объекту инвестирования и щупать его пальцами. Я лишен этих предрассудков. Ежемесячный приток наличности важнее осязания.